Хотя мы, — доносил Шафиров, — и доказывали им несообразность требований через послов английского и голландского, без которых турки не хотят с нами говорить, однако не видим надежды и чаем себе вкратце зело злого трактаменту, поэтому надлежит вашему величеству, конечно, с поспешением готовиться всеми силами к войне и войска все совокуплять, ибо султан сам идет в поход весною. Конечно, не извольте в том поступать слабо. Английские и голландские послы, по-видимому, трудятся в всем деле усердно, и о примирении с шведом ничего нам не упоминают, ни о выступлении с Померанией. И хотя я знаю, что вашему величеству сие противно будет, что мы их до сего дела допустили, но, буди воля вашего величества, турки не хотели с нами ни о чем более говорить и ничему верить без медиаторов не хотят. А француз денно и ночно старается за шведа, и для того мы принуждены просить англичанина и голландца не как настоящих медиаторов, но только как добрых приятелей. И если, ваше величество, заблагорассудите, то извольте просить и правительство о их формальной медиации. Ибо я чаю, что они наперекор, наперекосердие, с французом будут стараться всем примирении. Хотя визирь, другие министры и народ склонны к миру, но султан весьма надут от хана через подущение шведов и поляков и бунтовщиков-казаков. Хан ему внушил, что теперь самое удобное время вести с вами войну, когда войска ваши в розни против шведа. А когда шведа повоюете, тогда все ваши войска будут вместе, и можете легко, и отдавши Азов, опять в короткое время назад его взять, если Украина в ваших руках и поляки в вашей же воле за принуждением войск ваших будут. Турки проговорились английскому послу, что им не так важна отдача Азова, как то, чтобы ваше царское величество отнюдь до Польши дела не имел и с войском в нее вступать не мог. Ибо если они дадут в этом волю вашему величеству, то вы легко повоюете шведов в конец и потом не только Азов отобрать, но через Польшу опять внутрь их государства вступить можете. И потому нужно вам хотя оборонительно собраться, дабы они не могли себе никакого выигрыша получить. Ибо когда турки увидят, что нелегко могут Украину завоевать и Азов получить, то соскучатся. А теперь они, обнадежены ханом, неприятелями нашими и бунтовщиками, будто легко могут все получить, и Украина забунтует и поддастся им. И для того нужно крепко иметь осторожность и войско иметь достаточно в Украине, также калмыков и других нерегулярных затянуть на татар. В феврале дела переменились. В Константинополе получено было известие, что Азов отдан и Таганрог срывают. Петр, видя упорство султана и опасаясь вторичного отвлечения своих сил с севера на юг вследствие новой войны турецкой, решился выполнить первую статью Прутского договора и, не дожидаясь высылки Карла XII из Турции, 6 ноября 1711 года он написал Апраксину, что для избежания войны надобно отдать Азов и срыть Таганрог. Ибо в последних письмах от Шафирова зело злобно являются турки для неотдачи Азова. В тот же день Петр написал Шафирову: «По совету вашему я писал к Салтану, что оная ученица, конечно, отдача Азова и срытия Таганрога, лишь бы выслан был швед. И для того посланы две грамоты, обе равно писанные. В одной написано, что Азов отдать на срок, лишь бы швед в то время выслан был. В другой, ежели и тому не чаешь быть, то хотя бы письмом обязаться крепко, чтоб по отдаче Азова тотчас выслан был, и сие даем на ваше рассуждение по тамошнему делу смотря, которую лучше, то и подашь. Лучше бы первую, а по нужде необходимой и другую употребить. Еще же, чтоб все уже последнее сделать и не допустить до войны, то и сие предлагаем, что хотя по чаянию турки и письмом не обяжутся, то ежели от вас в сём или декабре месяце писем не получим, то в первых числах января и так Азов отдан, и Таганрог разорен будет. В том будьте, конечно, надежны, и при последнем случае, чего не дай Боже, туркам объявите. Шафиров доносил: если Бог сие мирное дело благополучно совершит, то послы английский и голландский достойны великой вашей милости и благодарности, также и правительство их поблагодарить надобно. Истинно, государь, можем засвидетельствовать, что они до сих пор с такой ревностью и родением, как о своем сущем деле, стараются. Можно признать по нынешним турским поступкам, что если бы Азов при прежнем визире отдан был, пока еще турки не озлобились, и хан с прочими султану не надули многих безделец, то бы все по желанию вашего величества окончилось, и шведский король был бы выслан, и излишних запросов никаких не было. Потому что и теперь, по отдаче Азова, лучшие люди сильно противятся начинанию войны. Только султан ищет причин к нарушению мира. Но хотя бы и явилась надежда на мир, то, имея в виду их непостоянные поступки и множество наших недоброжелателей, никак нельзя отлагать воинских приготовлений. По-прежнему надобно соблюдать крайнюю осторожность в Украине, чтобы не забунтовало при вступлении в нее войск турецких. Муфтий, боясь султана, перед ним толковал о необходимости войны. А между тем тайком подучал законников, улемов, чтобы противились объявлению войны, ибо при их сопротивлении и муфтий не мог дать своего благословения. Шведы сулили ему 30 000 левков, но он им отвечал, что по закону не может позволить нарушение мира. Опираться на закон муфтию было тем легче, что и Шафиров обещал ему ту же сумму. Шафирову удалось достать ноту французского посла, в которой он побуждал султана к войне. Кто до сих пор имел дело с царем, тот знает, что на слова его никак нельзя полагаться, говорилось в ноте. Посланники голландские и английские представляют плохую поруку, потому что правительство их, по отдаленности своих владений от России, не могут заставить царя исполнить данное обещание.